кто из Африки ушел. Останки наших далеких предков, в том числе и Homo sapiens, археологи ищут и находят, прежде всего в Африке. Не случайно в среде ученых давно возникла гипотеза «Out of Africa» – «Исход из Африки». Она описывала поведение и Homo erectus, колонизовавшего громадные просторы Азии и Европы чуть менее 2 миллионов лет назад, и человека разумного, впоследствии повторившего этот подвиг. Представители Homo sapiens принесли зачатки современной жизни в Азию, а позднее в Европу и Австралию, писал британский палеантрополог Кристофер Стрингер. Они стали предками всех нас, ныне живущих, не только европейцев, но и всех народов Земли, от эскимосов в Гренландии и пигмеев в Африке до аборигенов Австралии и индейцев Америки. Разумеется, между двумя этими завоеваниями мира имелось коренное отличие. Человек прямоходящий заселял огромные безлюдные пространства, на которые вообще никогда не ступала нога человека. А вот Homo sapiens, спускаясь в путь, всюду встречал своих дальних родичей. Так, в Европе и Передней Азии в ту пору жили неандертальцы. В Южной и Восточной Азии другие потомки Homo erectus. Что стало с исконными обитателями сих мест? Были ли они истреблены, оттеснены в глухие, необитаемые места, или же постепенно слились с новыми покорителями суши, передав им толику своих генов? Исчезновение древних гоминид, пишет британский антрополог Роберт Фолли, является одной из самых удивительных и в то же время малопонятных проблем человеческой эволюции. Сторонники гипотезы «Out of Africa» в основном веруют в мрачный финал этой эволюции, в конце которой, как в шекспировских драмах, лежат горы дымящихся трупов. Воинственные и хитрые Homo sapiens без труда истребили своих соперников, взяв над ними верх то в прямой борьбе, то исподволь в экономическом сражении, лишив их всех средств к существованию. Однако в последнее время эта прямолинейная схема, в очередной раз выставляющая современного человека в неприглядном свете, подверглась ощутимой критике. Также те неандертальцы, которых поколения ученых считали грубыми, неотесанными мужланами, заведомо пасовавшими перед ловкостью и сметкой человека разумного, на практике оказались совсем не так страшны и плохи, как принято их малевать. Объем их мозга был даже больше, чем наш. Они умели изготавливать искусное оружие и носили украшения. У них была своя культура, вызывающая ныне большой интерес у исследователей. Об этом мы еще подробнее поговорим. Поэтому все больше экспертов оспаривает популярную прежде теорию. Разве может один единственный вид покорить всю планету? С точки зрения биологов – нет. Австрийский палеонтолог Роберт Беднерик, живущий ныне в Австралии, на страницах своей книги «Налетаж. Путешествие на плоту в каменный век» привел самые разные доводы, говорящие против того, что Homo sapiens бестрепетно истребили все поголовье прочих людей. Действительно, различные виды животных часто вытесняют друг друга. Но случается это лишь в ограниченном ареале обитания. Здесь же завоеватели и побежденные противостояли друг другу на просторах всей Земли, в самых разных географических условиях. Неужели выходцы из Африки, как бы умны ни были, вытеснили жителей Крайнего Севера, которые намного лучше их приспособились к здешним условиям? Если обратиться к историческим параллелям и вспомнить, что история человечества изобилует примерами экспансии одних народов за счет других, а также случаями геноцида целых народов, мы все равно не сумеем припомнить ни одного случая, когда какой-либо группе людей удалось утвердиться на просторах целого континента, истребив все его население, не говоря уже о всей нашей планете. Другой аргумент сторонников кровожадной версии был вроде бы убийственно точен. Несколько лет назад биохимический анализ ДНК показал, что все население Земли вроде бы происходит от одной единственной прародительницы, африканской матери Евы. Однако ряд специалистов по-прежнему оспаривает эту гипотезу. Цивилизатор растворился в аборигенах? В научных кругах бытует и другая мультирегиональная гипотеза. Она гласит, что потомки Homo erectus постепенно смешались с пришельцами из Африки. В этой генетической смеси сформировался современный человек. Еще в 1940 году немецкий палеонтолог Франц Вайденрайх писал: «Эволюция протекала всюду, где проживал человек, каждый регион развивался по-своему». По его мнению, древнейшие обитатели Африки, Азии и Европы регулярно поддерживали контакты между собой, обмениваясь идеями, изобретениями и генами. Поэтому гены древнейших представителей рода человеческого преспокойно вошли в ДНК современного Homo sapiens. Завоевательного похода не было. Его идея навеяна типичной для Запада недооценкой всех прочих мировых культур. Схема «цивилизатор пришел, увидел, победил» неверна для доисторической эпохи. Это лишь нам, с позиции нашего опыта, кажется, что любые переселенцы и первые Homo sapiens с ними, явившись в чужой им край, немедленно начинают истреблять аборигенов. Нет, многочисленные находки, сделанные прежде всего в Азии, доказывают правоту мультирегиональной модели. Добавим, что сторонники теории «исход из Африки» часто игнорируют эти открытия. Так, Милфорд, Уолпов и Алан Торн, изучая ископаемые фрагменты черепа яванского человека, обратили внимание на мощные сплошные надбровные выступы, характерную косточку на скулах, костный выступ на нижнем краю глазниц, а также плавно поднимающееся основание носа. Эти уникальные морфологические особенности неизменны в здешнем регионе на протяжении последних 700 тысяч лет, в то время как другие черты яванцев постоянно менялись. В 1994 году в Юньшане, Северный Китай, обнаружили череп, пролежавший в земле около 200 тысяч лет. Он сочетал в себе современные и архаические черты. У него были мощные надбровные дуги, зато объем головного мозга достигал 1400 кубических сантиметров. Останки человека, найденные в Нгандонге на Яве, их возраст 100 тысяч лет, также напоминает гоминид, издавна живших в этом регионе. Однако по объему головного мозга сей новооткрытый индивид, опровергая прежние теории ученых, не уступал современному человеку. Что ж, очевидно, и он явился продуктом смешения генов, присущих разноликим особям рода Homo. В обличии этого человека мирно уживались два естества. Вид вымиравший спешил передать свои свойства виду народившемуся. И курьерами, принесшими древние заветы в будущее, очевидно, стали тысячи тел, принадлежавших метисам прошлого, которые соединяли в себе уже не две отдельные расы, а две особые человеческие породы.